Google вовсе не традиционная компания, и мы не собираемся меняться. Этими словами начиналось письмо Брина и Пейджа, сопровождавшее заявку на IPO, поданную комиссией в середине апреля 2004 года. Идея о приложении к пакету отчетов и документов письма философского содержания была одобрена Уинстон Соунсини. С содержанием письма основателей Google могли ознакомиться и интернет-пользователи. Его оперативно разместили в сети. Брин и Пейдж были исполнены решимости направить свое письмо комиссии, и их абсолютно не интересовало, что об этом думают их главные инвесторы Джон Дер и Майкл Мориц. Они хотели продемонстрировать, что у Google есть свое лицо, что она, как коммерческое предприятие и работодатель, отличается от других. Большинство частных компаний, готовившихся к IPO, ограничивались подачей стандартных документов со стандартным набором юридической и финансовой информации. Основателям Google хотелось удивить весь мир необычным письмом, в котором описывалась культура компании и излагалось их мировоззрение, а также звучали предостережения в адрес неразделявших их позицию Уолл-стрит и инвесторов, и им рекомендовали не вмешиваться в процесс. Мориц, обеспокоенный возможными последствиями обнародования чернового варианта письма, начал действовать. За день до опубликования ему все-таки удалось добыть у Пейджа текст. Кое-что убрав, а кое-что добавив, Мориц придал ему более сдержанный тон, сгладив острые углы и внеся ряд поправок. И самое главное, определил роль Эрика Шмидта после преобразования компании в ОАО. Дер и Мориц, заставившие основателей Google взять Шмидта, меньше всего хотели, чтобы его значимость как генерального директора теперь в преддверии IPO преуменьшали. Они по своему опыту знали, что быть уверенными в будущем компании и добиться надлежащей оценки стоимости акций на торгах, им необходимо убедить инвесторов в двух вещах. Что основатели, движимые стремлением изменить мир к лучшему, будут сосредоточены на разработке инноваций, а толковый и опытный менеджер позаботится о том, чтобы в ОАО уделяли должное внимание акционерам, внедрили механизмы сдерживания и противовесов и осуществляли рациональное управление финансами. Брин и Пейдж в своем письме подчеркнули, что в управлении открытым акционерным обществом они намерены придерживаться тех же принципов, которые они исповедовали тогда, когда Google была ЗАО. К примеру, они не будут молиться на священные для Уолл-стрит квартальные прибыли. Они будут делать то, что сочтут наиболее целесообразным для развития Google в свете долгосрочной перспективы. Топ-менеджерам компании отвлекаться на краткосрочные цели столь же бессмысленно, как человеку, сидящему на диете, подходить к весам каждые полчаса, писали они. Как сказал Уоррен Баффет, мы не будем сглаживать квартальные или годовые отчеты. Если они поступают в штаб-квартиру угловатыми, то они должны остаться угловатыми и тогда, когда поступают к вам. Свое письмо они назвали «Инструкции для акционеров Google». Это название, по их словам, было навеяно письмами, сопровождавшими годовые отчеты Berkshire Hathaway, крупной страховой компании, возглавляемой гуру в сфере инвестиций Уорреном Баффетом. Вот так, одним взмахом пера, Ларри Пейдж и Сергей Брин приравняли себя к Баффету, самому успешному американскому инвестору наших дней и миллиардеру. Google, в отличие от некоторых своих конкурентов, в том числе Yahoo, базировалась исключительно на ПО. Она не владела контентом и не создавала его, но при этом она получала доход от размещения рекламы, как классическая медиакомпания. В своем письме основатели Google сообщали, что планируют выпустить акции двух классов, предназначенные для акционеров акции класса А, каждый из которых дает право на один голос, и класса Б, предназначенные для них самих, каждый из которых дает право на 10 голосов. Такая двухклассовая структура сделает поглощение компании без их согласия невозможным, лишит государственных инвесторов возможности оказывать влияние на ее топ-менеджеров и позволит им управлять компанией, не опасаясь вмешательства извне. Этот вариант руководителям Google показался оптимальным. Обосновывая свое решение о выпуске акций двух классов, Брин и Пейдж сопоставили шестилетнюю Google с тремя ведущими американскими газетами Washington Post, New York Times и Wall Street Journal. Семьи, контролировавшие эти газеты, тоже выпустили акции двух классов, чтобы оградить их редакционные коллективы от возможного влияния извне. Парочка ученых и борцов со стереотипами, обожавших Силиконовую долину и отвергавших традиции Уолл-стрит, понимала, чтобы их доводы звучали как можно убедительнее, им необходимо провести четкую линию между принципами и пожеланиями.